На мой взгляд, это наблюдение жизни, а не притрагивание к ней. Это главный, пожалуй, единственный недостаток вашей пьесы. Вот и все. Мы встретимся с вами, и я вам тогда расскажу все подробнее. Я теперь уже смогу обо всем этом говорить с вами, только вы, ради бога, не обижайтесь на меня, если вам покажется, что я грубо говорю о вашей работе. В письме всегда очень все огрубляется и очень коряво звучит, но вы же знаете, что я никогда не хочу вас обидеть, хоть и обижаю, а хочу вам, всей душой хочу, только добра. Я надеюсь увидеть вас в июле в Москве. Меня тут чуть не увлекли в одну очень увлекательную поездку, но я устояла, и, следовательно, весь июль я буду в Москве. Про август еще ничего не знаю. Я стала добрая и милая, и это, по-моему, довольно прочно. Обнимаю вас от всей души. Т.Л. Ташкент, 1942-1944 годы. Рассказы Татьяны Александровны об эвакуации и Ташкенте. Перед войной у мамочки случился первый инсульт. Она потеряла речь. Володи не было. Я его разыскивала и дозвонилась Елене Сергеевне Булгаковой. Она сразу примчалась, помогала мне делать все, самую грязную работу. Потом мы мамочку выходили, она совсем почти восстановилась. В лето войны мы жили на даче долго, очень трудно было ее вывести в Москву. Осень 1941 года. Я привезла маму с дачи с Хотьково, куда мы после тяжелой болезни спрятали ее от бомбежек. Привезла, потому что стало холодно, да и Хотьково уже начали бомбить. И в Москве находился брат. После контузии она о нем волновалась. Приехали под вечер, газ почему-то не горел. Мы разожгли примус, скипятили чайник. Квартира не убранная и не жилая. В одной из комнат живет чужая женщина, лишившаяся угла из-за бомбежки. Затемненные окна, свет только от примуса и наши огромные тени на потолке ее комнаты. Мама так была рада, что она дома, что мы снова вместе. Она сидела в кресле. Было тихо. Ждали бомбежки. И вдруг она запела. До этого около года она уже не пела, ей было запрещено. Да и не могла она, голос пропал. Было кровоизлияние в мозг. И вдруг запела, да так сильно, громко, молодо, как певала когда-то в давние дни. Мы все застыли, окаменели в тех позах, в которых нас застало ее пение. «О, весна прежних дней, светлые дни, вы навсегда уж прошли», — пела она. И голос ее лился без усилий и заполнял не только комнату, но и всю квартиру. Остановить, прервать ее было страшной жестокостью. Творилось что-то важное, величественное, чего нельзя было прерывать. Это было прощание с чем-то, утверждение чего-то значительного, вечного, что было важнее не только здоровья, но и жизни. Отзвучала последняя нота арии. Мама закрыла глаза и начала падать, точнее сползать с кресла. Брат кинулся к ней, поднял, мы перенесли ее на кровать. Она была парализована, недвижна и нема. Это был конец ее жизни. Она прожила еще 7 месяцев, но была уже другая, такой, какой она была раньше, до этого пения. Мы ее уже не видели. Дальше было только страдание и жалкое, и мучительное существование. Жизнь кончилась на этой арии Масне, кончилась на пении. Она уже перестала быть птицей. Больную и недвижимую мы потащили ее в Ташкент, так как брату было велено туда, и он не мог оставить мать одну в Москве. 16 октября 1941 года в 6 часов утра после бомбежки позвонил Фадеев и сказал, что Володя, в числе многих других писателей, должен сегодня покинуть Москву. Брат ночевал в редакции «Правды» и говорил с Фадеевым я. «Саша, — сказала я, — как же мама?» — Поедет и мама, — твердо заявил он. — Но ведь Володя не справится с мамой, он сам болен. — С ним поедешь ты, Таня, и Поля, домработница. Я вас включил в список, такова необходимость. Я сам приеду с каретой Красного Креста перевозить маму на вокзал и внесу ее в поезд. Собирайте вещи. Через 2 часа вы должны быть готовы. Все, — он положил трубку. И действительно приехал. И действительно внес на руках в вагон маму. Маму положили в мягком вагоне, а мы, Володя, я, Поля, Саша сказал, что она моя тетя, ехали в жестком. Но я была все время с мамой, все 10 дней почти не спала, разве что прикорну у нее в ногах. Мы ехали в купе с Уткиным. Он был ранен, и с ним ехала его мама. Мягкий вагон был один на весь состав. В этом составе ехали деятели искусств и ученые. Мамочка лежала красивая, в чистых подушках. Мы с Полей об этом заботились и всем кивала, здоровалась. Любовь Петровна Орлова была от нее в восторге. Я: «А что вы ели в пути?» Татьяна Александровна: «У нас был общий котел, что-то варили, всем заправляла Орлова. Ее на каждой станции встречали, даже на маленьких. Она тогда была очень популярна. И что-то давали, крупу, муку, наверное. Приехали в Ташкент. Нас уже встречала карета скорой помощи, маму отправили в больницу. А потом уже в больнице с мамой случился еще один инсульт. Я приехала, она была без сознания. Увидела меня, врачи мне до сих пор не верят. У нее что-то двинулось в глазах. Сознание на миг проглянуло из мути, и она сказала: «Я пропала». Я тогда осталась в больнице с ней, на папиросной коробке нацарапала записку Володе, чтобы он прислал мне подушку, и послала с кем-то. А на ночь в больнице никто из медперсонала не оставался. Я уже заснула, вдруг стук внизу. Я удивилась, спустилась, смотрю, сторож из проходной: «Иди, к тебе пришли». И, как сейчас вижу, маленькая будочка проходная, козырек на улицу, под козырьком лампочка тусклая, и в этом свете стоит Елена Сергеевна с Сережей, своим сыном, ему тогда лет 15 было. Она мне принесла подушку, кофе в термосе, еще что-то. А идти далеко, Ташкент, ночь. Три раза Елена Сергеевна мне очень помогла. При первом инсульте, в больнице и когда мама умерла, обмывать, собирать. А потом, когда стало немного лучше, мы переехали в отдельное жилище, раньше ютились в общей комнате, я там даже уютно вела. Я захотела перевезти маму домой, но очень трудно было найти перевозку. Мы с Володей даже в исполком ходили, он все пальто распахивал, чтобы орден было видно. Наконец нам дали разрешение. Если привезут раненого и больница его примет, на этой перевозке отвезти маму. Я трое или четверо суток дежурила в проходной. Наконец, однажды ночью повезло. Привезли военного в больших чинах, и его приняли. Я бросилась собирать маму, а она ни в какую. Сознание же мутное. Тут случился один врач, ему было по дороге с нами, и он маму уговорил как-то. А то шофер уже пришел туда, что ему нужно ехать. Надели на нее пальто задом наперед, погрузили и поехали. Врача по дороге высадили, подъехали к дому. Шофер носилки поставил на землю, дальше как хотите, и уехал. Ташкентская зима, слякоть. Но тут Поля прибежала, помогли. Дома мама немного отошла, стала узнавать. Один раз кто-то зашел, а она вызвала Полю: «Как ты встречаешь гостей? Купи торт, пирожные». А Володя запил и пил ужасно, пока мама умерла. А потом как отрезала. Мама умерла в апреле. Весной, еще до смерти мамы, я получила телеграмму из Алма-Аты от Гриши, что он болен. Я собралась, билет было достать невозможно. Я дала деньги проводнику и поехала. Она посадила меня в пустой вагон, я забралась на верхнюю полку и заснула. Проснулась, а вагон полон солдат. Это было очень страшно. Но, видимо, есть во мне какая-то женская сила, я их удерживала на расстоянии. Кого-то даже перетянула на свою сторону. Только боялась спуститься, даже в уборную не ходила. На вокзале в Алма-Ате меня встречал Гриша. Как-то странно он болел, правда, сказал, что встал меня встретить, и действительно ему потом стало хуже. Я могла думать только об уборной. Он повел меня на вокзале в это учреждение, я ничего подобного ни до, ни после не помню. Потом он привез меня в Дом искусств, где все жили. Он жил в комнате на четверых. Мне показалось там чисто и сытно. За окном какое-то сало, мед, еще что-то. Гриша лег. Ему было плохо, а лекарств никаких. Я вышла в коридор покурить. Смотрю, идет Любовь Петровна Орлова. Она кинулась ко мне как к родной. А ведь мы знакомы были только по поезду. Потом я сидела около Гришиной кровати. Вдруг в дверь тук-тук. Это пришла Любовь Петровна и принесла лекарство. Она же мне сказала, что я могу вымыться в душе. Я взяла мыло, это была тогда большая ценность, полотенце и пошла в душ. Там была небольшая очередь из известных артисток. Одна даже была в халате с драконами. Вымылась так хорошо после поезда. Но где ночевать? Жена актера Грибова, с которыми тоже были едва знакомы, взяла меня к себе на ночь, потому что Грибов снимался ночью. Тогда все ночью делали. У нее была комната в первом этаже, но почему-то вся стена мокрая. Это называлось мокриться. На следующий день Грише стало хуже. Я от него не отходила. Зашла Софочка Магарил. Мы с ней тоже только в поезде познакомились, но она почему-то очень меня любила, а умерла потом, заразившись сыпным тифом от Сережи. Она его тоже любила и за ним ухаживала, а я только слышала, что болен Ермолинской, а кто такой, даже не знала. В Сережу Маша была влюблена, Смирнова, а Софочка дружила с Машей. Сережа Ермолинской, Сергей Александрович. Дело к вечеру, я опять не знаю, где ночевать. Стою в вестибюле, курю. Неподалеку стоит группа незнакомых мужчин, и один из них говорит: «Где мне найти эту Луговскую?» Я подошла. «Это я». Он мне передал записку от моей приятельницы Люты. Она узнала, что я в Алма-Ате, поняла, что мне негде ночевать, и прислала записку с адресом. Там было написано, что она предупредила о моем приходе. Я пошла по адресу, нашла маленький занесенный снегом дом. Мне так странно и радостно было это снег, домики в сугробах. Я люблю зиму. В Ташкенте ведь зимы не бывает, только слякоть. В домике меня встретила хозяйка Люты, украинка. Там было тепло, натоплено, тихо. Она меня покормила, и был белый хлеб. Потом уложила на Лютину кровать на кухне за занавеской. Люта была редактор, работала в ночную смену. Под утро она пришла, разбудила меня и проговорили до полудня. Гриша медленно, но поправлялся, уже не помню как. Помню только, что под конец мы с ним даже в концерт ходили. Когда я вернулась в Ташкент, мамочка уже очень сдала. Как-то совсем отошла. Потом я еще долго жила в Ташкенте. Мне не хотелось в Алма-Ату, не хотелось Володю оставлять, и он просил. Но потом все-таки уехал. Нам дали комнату. Она была в самом конце коридора. Один раз я возвращалась с работы, смотрю, а около нашей двери кто-то возится, только силуэт виден, и как будто дверь открывает. Я подхожу, самой страшно. Оказывается, это Леня Малюгин. Он навещал сестру и мать и по дороге в часть заехал к нам незаконно. Он привез в платке перепелов и еще какую-то снеть. Я отказывалась, он настоял, и мы устроили пир. А вечером он уехал. Когда мы приехали в Ташкент, маму отвезли в больницу, а нас поместили всех в какую-то большую общую комнату вместе с другими людьми. На следующий день мы пошли в больницу навестить маму. По дороге я увидела почтовое отделение и решила зайти, чтобы известить, кого можно, где мы находимся. Там было две очереди — получать бланки и отправлять телеграммы. Одну очередь я выстояла, получила несколько бланков, но потом поняла, что опаздываю, и не стала отправлять. Пришла в больницу, а там карантин. Никого не пускают. Тогда решил написать маме записку. Может быть, она прочтет или хотя бы поймет, что к ней заходили, не забыли ее. Но бумаги не было. Я взяла один бланк и написала крупными буквами приблизительно следующее. «Мамочка, я здесь, не грусти. Посылаю тебе яблочко и конфетку. Мы с Володей устроены. Все хорошо. Туся». Но тут появился врач. Остановился возле нее и спросил: «Вы к кому?» Я ему все рассказала, и он велел меня пропустить. Так что записка не понадобилась. Когда шла обратно, увидела, что почта еще открыта, и зашла. Очереди почти не было, но бланки кончились. Тогда я написала на тех, что были, и в Москву, сестре Нине в Саратов, где, по слухам, находился МХАТ, сестре Елены Сергеевны Булгаковой, которая была секретарем Станиславского, и которой я знала, сходились все нити. Она была как бы связной между многими людьми. Для телеграммы ей я и использовала тот самый бланк, на обороте которого писала записку маме. Все равно весь бланк оставался в почтовом отделении. Прошло время. Мы получили свое отдельное жилье на улице Жуковского, переехали. Как-то, кажется, на базаре я встретила женщину, с которой тогда ютилась в одной комнате, и она сказала, что на мое имя пришло письмо. Она зашла. оказалось письмо от Леонида Малюгина, очень теплое, а в нем денежный аттестат. Из письма следовало, что адрес он получил через сестру Е.С., что знает, что Ольга Михайловна в больнице и что у нас трудно с деньгами. Я недоумевала, откуда? Я же в телеграмме ничего об этом не писала. Сначала из гордости хотел отказаться от аттестата, но Малюгин прислал еще письмо, где умолял принять, говорил, что ему некому посылать деньги, он был не женат, а на фронте они не нужны. Потом уже в Алма-Ате, когда встретились, выяснилось, что в тот вечер, очевидно, на почте испортилась телеграфическая машина, и какая-то сердобольная почтовая служащая вложила бланк в конверт и отправила почтой. Малюгин в это время был проездом в Саратове, прочел записку на обороте и все понял. Аттестат нас очень выручил. Деньги были небольшие, но у нас и таких не было. Вот такая история. Елена Сергеевна Булгакова. Ее появление. Володя жил под Москвой. Кажется, это был 40-й год. Да, 40-й. Он позвонил мне. «Приезжай и оденься получше». Я оделась. У меня были такие вставочки из органзи. Все хорошо, но на лице выступили пятна. Аллергия у меня бывала, теперь уже нет. У него была комната большая, пришел маршак, сел под торшер, читал стихи, он много знал наизусть, бесконечно. Потом Володя повел меня знакомиться с Еленой Сергеевной, она мне показалась очень старой, ей было лет 50. Потом перестала так казаться. Она не была красивой никогда, но была очень обаятельна. У Володи с ней был роман. Татьяна Александровна. Да, но я ее понимаю. У нее в жизни образовалась такая дыра, ее нужно было чем-то заполнить. Когда Сергей Александрович ее первый раз увидел, он ахнул, субредка, и сказал: «Миша, ты сошел с ума, а тот не твое дело». А потом Елена Сергеевна с Володей поссорились, и она назло ему закрутила роман с Фадеевым. Фадеев ее устроил в эвакуацию, она даже ехала в мягком вагоне в одном купе с Софой Магарил. Та была так хороша, ходила в стеганом халате длинном и со свечой в старинном подсвечнике. Вот откуда образ свечи в Володиной поэме. Саша Фадеев ее провожал на вокзале. Сердечный славный друг, червонный козырь. Мы с мамочкой ехали в купе с Уткиным, его мамой-старухой и женой, вроде бы женой. Мы с ней по очереди спали на верхней полке, а Володя с Полей ехали в другом вагоне. Поля приходила с подкладным судном, завернув его, никто и не знал. Володя все время стоял у окна с Зощенко, они говорили обо всем и так откровенно, что я пугалась. Зощенко Михаил Михайлович, 1895-1958, писатель. А в Ташкенте Володя вдруг сделался энергичным, а то был вялый, отсутствующий, а тут Азию он всех знал и стал работать. И Елена Сергеевна с ним помирилась. Одно время мы даже жили как бы одной семьей. Я навела уют, купила на барахолке два бильярдных кия и повесила занавески из простынь, выкрасив их акрилихином. А тут Азия он всех знал и стал работать. В Ташкенте Луговской писал главную поэму «Середины века». Луговские в 1942 году соседствовали с Ахматовой. Владимир Александрович часто читал ей отрывки из своей новой поэмы. Это описывает в своих воспоминаниях Сомова. В добрых отношениях Ахматова была и с Владимиром Луговским, ее рыцарем и почитателем. Он целовал ей руки, провожал, поддерживая за локоток. Но такова была сила воздействия Ахматовой, что когда они шли рядом, хрупкая немолодая женщина и широкоплечий мужественный мужчина, казалось, что он опирается на нее, а не наоборот. Когда они с Ахматовой читали стихи на Жуковской у Елены Сергеевны, которая много помогала им обоим, это был эстетический праздник. Смотрите воспоминания об Ахматовой, Москва, 1991 год. Еще купила детскую пирамидку. У Поли был поклонник-электромонтер, он сделал мне лампу из пирамидки. Лена жила в том же дворе на Балахане. Это так мезонин назывался. После отъезда Булгаковой летом 1943 года в эту комнату переселилась Ахматова, о чем говорится в цикле «Новоселье» в стихотворении «Хозяйка». «В этой горнице колдунья до меня жила одна, Это стихотворение перекликается с романом «Мастер и Маргарита», который Булгакова многим давала читать в рукописи. А вначале она жила на кухне у Верты. Раз она позвала меня пить кофе с черным хлебом, я пришла, а там Анна Андреевна Ахматова. Она на меня не посмотрела даже, как будто меня нет. Лена нас познакомила, она едва кивнула. У меня кусок в горле застрял. Она очень не любила, когда кто-то врывался. Потом я перестала ее бояться. Володя, конечно, стал погуливать. Елена Сергеевна сердилась. Она ревновала его к врачу Беляевой, невропатологу. Это были две сестры, уже очень пожилые. У них был чудный домик с садом, весь увитый цветами, полная чаша. Они были очень хлебосольные и обожали Володю. Он у них укрывался, когда бывал пьян. Вернется, и чтобы загладить, говорит: «Лена, пойдем гулять». Помню, раз она надела новый костюм на многих мелких пуговицах, неудачный, и туфли, которые ей жали. Они пошли гулять. И Лена вернулась с опухшими ногами. И я опять подумала, какая старая. Ей было года 53. Володю женщины обожали. Была какая-то полуеванка, мы ее звали Полуеванка. В Москве после возвращения я жила у Володи в маминой комнате. Вдруг ночью стук. Это Володя. И хохочет. Оказывается, он нашел письма этой Полуеванки. У них лет 10 назад был роман, а он ее не узнал и закрутил заново. Его отношения с Еленой Сергеевной длились до того момента, когда он решил жениться на Елене Леонидовне. Елена Леонидовна Быкова, 1914-1993, последняя жена Луговского, геохимик, кандидат наук. После смерти Луговского занималась живописью, поэзией под псевдонимом Майя Луговская. Приложение. В нашем семейном архиве хранится 18 писем Елены Сергеевны Булгаковой, 8 открыток, несколько телеграмм и записок. Долгие годы дружбы связывали ее с Татьяной Александровной и Сергеем Александровичем. Самое замечательное, что вначале она писала им по отдельности, никак не связывая их. Да они и не были связаны. С Сергеем Александровичем Елена Сергеевна познакомилась с первых дней их совместной жизни с Михаилом Афанасьевичем. Он сам так писал в своих воспоминаниях. Итак, год 1932. В первый раз я шел в новый булгаковский дом настороженный. Лена, тогда еще Елена Сергеевна, встретила меня с приветливостью, словно хорошо знакомого, а не просто гостя. Потом были годы общения, взаимной приязни. Когда Михаил Афанасьевич заболел, они особенно сблизились. Последний месяц Ермолинский вообще не покидал их квартиру. В конце 1940 года Сергея Александровича арестовали. Лефортовская тюрьма, пересылка, Саратов. Потом его отправили в ссылку вглубь Казахстана. Первая посылка, которую он получил, когда разрешена была переписка, была от Елены Сергеевны. Позже выяснилось, что собирать эту посылку помогала Татьяна Александровна. У них вообще были странные перекрещения судеб. Когда Сергей Александрович заболел брюшным тифом, это было уже в Алма-Ате, Татьяна Александровна помогала Магарил и Смирновой собирать ему передачу в больницу. При этом они еще не были знакомы и почти ничего не знали друг о друге. Татьяну Александровну и Елену Сергеевну представил друг другу Луговской. Это было перед войной. Они вместе ехали в эвакуацию. Но особенно подружились в Ташкенте, где оказались в одном дворе. Татьяна Александровна несколько раз уезжала к мужу Широкову в Алма-Ату. Вот тогда и возникла впервые их переписка. Всего несколько писем, последнее уже из Москвы. Насколько в них любви, дружества и незаурядности, объединивших этих столь разных женщин. Кроме того, судьба архива Булгакова также была связана с семьей Луговских. Тамара Эдгардовна Груберт, первая жена Луговского, работавшая в Театральном музее Бахрушина в Москве все военные годы, в конце 1941 года пишет Луговской: «Никто от Булгакова не приходил. Конечно, если мне принесут, я сохраню, а тем более архив такого автора, как Булгаков». Позже Елена Сергеевна передала Груберт архив, который хранился, а точнее прятался в музее Бахрушина до возвращения Булгаковой из эвакуации. С 1956 года она писала уже им вместе. Откуда только не приходили эти письма и открытки. Из Ниццы, Праги, Куйбышева, Малеевки. И каждая начинала словами: «Дорогие мои». Она их любила и порознь, и вместе, и всегда была душевно связана с ними. Мы выбрали для публикации только ташкентские письма, потому что они наиболее полно отражают незабываемую жизнь тех лет. Тут требуется пояснение. Владимир Александрович Луговской попал в Ташкент после болезни, осложнившейся тяжелой депрессией. В письме мне и моей маме писал: «Я болен всеми нервными болезнями, какие только возможны. Недавно освободили меня от военной службы со снятием с учета». И далее. «Некоторые писатели возвращаются в Москву, но я очень болен, и мне сейчас легче здесь. Буду по возможности лечиться, а вось все будет в порядке. 1942 год, январь». Это было очень тяжелое время для отца. Позже он рассказывал мне, что боялся смотреть людям в глаза, высокой, крепкой, без каких-либо внешних повреждений, а отсиживается в тылу. Никому ведь не расскажешь о болях, которые его мучили, о страшных бессонных ночах и сердце, которое выскакивало из груди. Позже, когда у него случился первый инфаркт, врачи говорили, что сердце его было изранено до предела. Непонятно, как он жил дальше в эти отпущенные ему годы. Людмила Владимировна Голубкина. Письма Елены Сергеевны Булгаковой Татьяне Александре в Ташкент публикуются впервые. Ташкент, 10 июня 42 года. «Дорогая моя Тусенька, откладывала ответ на ваше чудесное письмо, так как ждала оказии. Наконец, сегодня, по-видимому, Таня Кондратова едет и берет с собой письмецо и маленькую посылочку вам. Родненькая, если бы вы видели, на что я стала похожа, вы взяли бы назад все хорошие слова, которые вы когда-либо мне говорили. Дело в том, что москиты, оказавшиеся страшной сволочью, москиты, о которых Володя, восхваляя эту чертову Среднюю Азию, никогда не сказал ни слова, москиты, о которых все упоминали мимоходом, искусали меня в конец. Что это значит? Это значит, что на моих руках, лице и шее, и отчасти на ногах и на теле, зияет не меньше 200-300 открытых ран, так как я не выношу, когда у меня появляется хоть какое-нибудь пятнышко, а если оно при этом чешется, то я сдираю кожу с таким упоением, что испытываю при этом физическое наслаждение. Истинное слово, я не шучу и не преувеличиваю. В результате я похожа на зебру, приснившуюся в страшном сне. И, между нами говоря, прощу теперь Володе все смертные грехи за то, что на него это не производит никакого впечатления, и он по-прежнему твердит, что милей мого на свете нет никого. Затем жара. Это та самая адская жара, в которой мне лично, безусловно, суждено доживать, когда я перейду из этого мира в другой. Сколько градусов уже безразлично, потому что это пекло. Например, на моей лестнице нельзя сидеть просто на ступеньках. Сожжет зад. Приходится подкладывать подушечку. А Поля с трудом ходит босиком по этим ступенькам. Из-за того, что москиты летят на огонь, надо закрывать окна. А тогда так душно, что потом и ночью не отдыхаешь. Я сплю голая и без простыни даже. Никогда в жизни со мной этого не бывало. Двор значительно опустел. Уехали вы, Леонидовы, Уткин, слава богу, Файко, Зузу. Наконец, нас осталось здесь 21 человек. Файко Алексей Михайлович, 1893-1978, театральный драматург. Зузу, не выяснено, вероятно, жена Шиловского. Двор большей частью пуст. Это, впрочем, хорошо, так как если, например, зачнется такое веселье, как было вчера, когда вытащили стол на улицу, пили, танцевали под патефон, Погодин хамил, я посидела для приличия 5 минут и ушла наверх. Через полчаса пришел Володя и стал диктовать мне свою поэму для второй книги «Жизнь». Боюсь сглазить, но, кажется, это будет замечательная вещь. Володя молодец, с ним хорошо и легко. Сергей вчера прыгнул неудачно, подвязывал Поле хмель на крышу, сегодня прихрамывает. В общем же, благополучен, днем ходит в трусах, вечером в белых брюках и при галстуке. Сидят на скамейке каждый вечер Валя, Утя, Нил, Сергей. Флирт. От Зузу приходит масса писем, из которых выяснилось, что она пишет во все города, и никто не отвечает. Пишет, что любит меня, скучает, работает как волк и стала такая, как я хотела. Писала в это же время, что в ее роскошном номере ванна с зеркалами, что приятно, особенно потому, что она там проводит большую часть дня. Я ей не ответила, не знаю, что писать. На сердце пусто. Женя на Западном фронте, пишет чудесные письма. Боже мой, только бы мне его не потерять. Танечка, все ваши заметки частью исполнены, частью будут исполнены. Поле я выдала 200 рублей и сказала, что она будет получать так каждый месяц. 100 рублей жалования и 100 рублей в счет долга. Вите отдала 100 рублей долга и бутылку масла подсолнечного. Вместо долга за сахар. Она довольна. Мухи первый раз послана, 13-го пошлю опять. На распределитель деньги даются, одеяло и брюки получены. Всю душевную картину своей жизни могу выразить в Сережиной формуле в детстве. Мухи портят советскую власть. А я скажу, Зузу и москиты портят мою жизнь. Это два больных вопроса. Тусенька, я очень хочу, чтобы вы помнили наш разговор о медовом месяце и тому подобное. Хочу, чтобы вы были счастливы и довольны. Целую вас и Гришу крепко. Володя, кот, сидит сейчас и работает. Просит вам обоим передать привет и поцелуй. Сергей также, Поля также. В посылке забытые вами вещи. Кольцо, зеркало, бант и щипцы. Напишите о получении их. Как я понимаю, ваши чувства по отношению к Эл ужасно мешают чужой человек дома. Как она не понимает или не хочет понимать. Целую, целую. Ваша Лена. 23 июля 42-го. Алма-Ата. Милая моя Танечка. Привез мне Володя ваше письмо, очень грустное по существу. Да, очень было бы замечательно поговорить. Володя приехал совсем больной, еле дошел до дома, 2 дня лежал, не вставая. Сегодня пошел в комитет, говорит, нужно. Сегодня приехала Ирина Соломоновна с Милочкой, недели на полторы-две. Милочка сейчас сидит у меня и читает Гулливера. На днях приезжает Зюка, как она пишет, проездом, надеется попасть в Москву. Попросила разрешения остановиться у меня. Да, Володя привез ворох работы, а у меня, как на грех сломал, пишущая машинка. Иду в город за мастером. Целую вас, родненькая. Это открытка не в счет. Напишу еще. Целую вас. Ваша Лена. Дорогая Туся, не удивляйтесь странному ассортименту посылки. Это все, что вы давали в эти дни в военном магазине. Поэтому простите и скушайте на здоровье. Лидия Львовна пришла. И так молниеносно все надо делать, что я не успеваю ничего путного вам написать. Просто целую вас и Гришу крепко. Ваша Лена. Володя нет дома, он в столовой. Он молодец. 13 сентября 42-го. Женя. Евгений Евгеньевич Шиловский. 1921-1957. Старший сын Булгаковой. Сережа. Сергей Евгеньевич Шиловский. 1926-1976. Младший сын Булгаковой. Ирина Соломонна Голубкина, 1902-1974, историк. Мила Голубкина Людмила Владимировна, дочь Луговского, племянница Луговской. Зюка Дзюка, первая жена Шиловского. Ташкент, 23 ноября 1942 года. Дорогая Туся, Володя вам, конечно, рассказал про Сережину болезнь. Сейчас ему лучше. Я надеюсь, что через дней 10 он будет дома. Он дико худ, бледен, зелен, покрыт прыщами. Ну да ничего, вот попадет домой, постараюсь привести его в порядок. Сегодня Сергей в письме написал: «Тюпа, как я тебя люблю, передать невозможно. И Володя тоже, он очень хороший. Я тут думал о нем и решил, что он хороший человек. Прочтите это Володе». Тусенька, если бы мы встретились, то, наверное, суток двое просидели в разговорах, ведь все пришлось бы рассказать, но главное, это ваша любимица Зузу. Это вам не фунт изюма, грандиозно. Туся, не сердитесь, что не писала. Очень сложное было время, очень. Думаю, что по Володиным рассказам многое станет вам ясным. Сейчас привожу в порядок все, начиная от корреспонденции и кончая платьями. Сумятица в душе и неразбериха в шкафу и чемоданах. Кроме того, занимаюсь сборами вещей для продажи. Как идет жизнь в Алма-Ате? Видите ли вы Эйзенштейна и Пудовкина? Говорили ли с ними о романе Михаила Афанасьевича? Целую вас, Туся, целую Гришу и целую Володю. Бегу на свидание с Сергеем. Ваша Лена. Ташкент, 10 января 43-го. Дорогая Тусенька, наконец-то собралась побеседовать с вами. Спасибо за все, за нежность, за память, за чудную вкусную дыню. Ваши письма волнуют и чаруют своей полнейшей неопределенностью и английским туманом. Мне это напомнило один прелестный рассказ Грина, забыла, как он называется, когда человек знакомится на рынке с девушкой, сразу пленяется ею, она закалывает ему воротник своей английской булавкой, дает ему номер своего телефона. Потом ночь, голод, он идет ночевать в помещении банка и оттуда хочет позвонить ей. И вот напряжение памяти, забыл телефон, наконец набирает номер, шум в трубке, неожиданно ее голос, потом пропадает. И вот это-то, его муки, его безумное напряжение, его ужас при потере, все это я испытываю при чтении ваших писем. Вот-вот, кажется, сейчас услышу что-то чрезвычайно важное, вся вытягиваюсь, впиваю строчку. Ничего, голос пропал. Ах, Таня, Таня, Володя очень хорош, не только по моим наблюдениям, пристрастным, по всей видимости, но и по посторонним мнениям. Конечно, я человек дотошный, мне всегда кажется, а ну-ка еще протереть раз тряпочкой, потом помыть, потом еще зубным порошком потереть, и тогда уже чистое золото получится. Всегда я так поступала, потому думать мне непривычно. Больше я чувствую да делаю. А теперь что-то неожиданно подумала, а вдруг не надо оттирать, а оставить как есть. Сергей выправляется, повзрослел, стал получше. От Женечки письма приходили все время чудесные, а последние 2-3 прямо чистый шизофреник, хрен его возьми. Из-за этого дренца, как этот Зюка, так ее назвала одна Володина приятельница, мальчик себе душу надрывает. Кроме того, в Балахане поселилась одна знакомая девочка, но утомила всех нас безмерно, и теперь никак не могу ее упросить поискать себе другое водоизмещение. Я сегодня спросил ее, ну, а если бы меня не было в Ташкенте, ты где бы жила? Отвечает, в общежитии. Так почему же? Прожили у Володи в его отсутствие Паустовская с неделю. Очень мне понравилось. Разрисовала мне комнатку очень остроумно. Над кроватью моей с белым покрывалом на стене нарисовала дорожку, рисунок с покрывала. Потом еще очаровательно, на печке сделана как бы крышка футляра мерленовских духов, тоненькая девушка в пышной юбке с крестиком на шее, с букетом цветов и корзиной в руках. Фотографии в рамках, нарисованных на стене. Много милых выдумок. «Танюша, вы пишете, что в начале января приедете? Жду вас с нежностью, целую и обнимаю крепко. Хотя вы ведь всегда стыдливо отворачиваетесь, когда вас целуют. Это всегда ваша Лена. Сердечно целую разлюбившего меня Гришу и благодарю вас обоих за телеграмму». Открытка. Ташкент, Жуковская, 54, Татьяне Александре Луговской для Яшуши. Яшуша — кот Луговских. Москва, Фурманова, улица 3, квартира 44, Булгаковый, штемпель, 2 августа 43-го, Ташкент, проверено военной цензурой. 23 июля 43-го. Яшуша, дорогой, как мне ваше письмецо понравилось! Какие вы умненькие душечки! А полька они себе позволяют. Как это они могут говорить, что вас не возьмут в Москву? Я вам советую тогда, просто заберитесь тогда к дяде Володе под пуджак. У него такое пузо, что все равно не заметит никто, и вы приедете в Москву. А тетка Туша тоже хороша, подруга, подруга, а теперь польке потакает. Я вам советую ей тоже наложить в туфельки. А уж огурцу, пожалуйста, как следует еще раз. Что за безобразие, что вам черепак не покупают? Вы не садитесь с ними за стол, если нет прибора и нет черепаки. Тогда они будут знать, как с родственниками обращаться. Здесь, в Москве, у тетки Оли тоже есть котик. Наживается Кузьма, я с ним подружилась. Оля, Ольга Сергеевна Булгакова, 1891-1946, сестра Елены Сергеевны Булгаковой, секретарь Немировича Данченко. Они страшные кусаки, я их иногда по задам хлопаю за это, но потом они опять ко мне полезают. Когда вы приедете, вы познакомитесь с ними. А чего вы так редко пишете? Пишите мне, мне очень понравилось ваше письмо. Целую вас крепко и очень считаю же подругу. Шелешка уехал учиться, станет теперь умным. Ваша тетка. Воспоминания. Ермолинской. Ненаписанная книга. Вот когда пришло время мне непрерывно думать о тебе, Ермолинской. Раньше я боялась, а теперь мне уже пора умирать. Вот он стоит передо мной, слегка под хмельком, старый, прошедший все этапы и тюрьмы, в шубе, нахохлился, как больная птица. 29 октября 1940 года Сергей Александрович Ермолинский был арестован и отправлен на Лубянку. На допросах следователь пытался добиться от него показаний, которые могли бы создать дело против уже умершего Булгакова. Протоколы допроса частично опубликованы в независимой газете 16 мая 1995 года. Михаила Афанасьевича Булгакова Ермолинский считал главным человеком в своей жизни. Порой в тюрьме ему, измученному и отчаявшемуся, приходила в голову мысль, она не могла не приходить, а, может быть, перестать сопротивляться, подписать все, чтобы оставили в покое. То останавливало его только одно — а как и зачем жить дальше? Как посмотреть в глаза Миши, хотя того уже нет на свете? Подробнее смотрите в книге Ермолинской «Из записок разных лет. Москва, 1990-й». После тюрьмы был сослан в Среднюю Азию, а потом и в Тбилиси. Стоит в подворотне, около помоек, коты с диким визгом носятся по этим ящикам, по помойным ящикам, и я чувствую, что я должна что-то сделать, что-то важное, такое важное, от чего зависит и моя жизнь. А я не могу сказать этого. Гордость сковывает меня. «Скажите, что мне делать с моей гордыней? Как быть?» Вместо этого говорю я. Человек, стоящий передо мной, нахмурился, задумался, держась обеими руками за измятый воротник. «Попрать!» «Так громко, что коты прыснули в сторону!» — произнес он, повернулся и твердо, вдруг совершенно протрезвев, пошел прочь. А я тихо побрела к своему дому. Но именно около этой помойки я поняла, что я должна делать. «Попрать гордыню!» Все дело было в моей гордыне и попрании ее. Конечно, видимо, было много трудного, но сейчас мне кажется, когда уже все отстояло, что все было только счастьем. И сейчас, конечно, я счастлива. Счастливая старуха. Мешают болезни, астма, сердце, сломанное бедро. Мешает старость, себелюбие, телевизор, желание ничего не делать. Но, в общем, счастлива. Звонила Крымова. Говорила, что мне необходимо писать о Сергее Александровиче, а я говорила, что мне трудно, что все очень близко, и мне надо прожить 100 лет для того, чтобы начать писать. Крымова Наталья Антоновна, театровед, автор многих книг, друг дома Ермолинского и Луговской. «Милый Сережа, неужели мне не хватит сил написать про вас? И я так и умру молча. Я ведь столько могла рассказать про вас людям». Тяжелая занавесь молчания окружает меня и полное бессилие. Вспоминаю, например, как мы познакомились с вами. Помните, как я пришла в 1947 году к Фраткиной слушать Грибоедова, и навстречу мне поднялся с дивана какой-то очень длинный, так мне показалось, белокурый и очень бледный человек в очках, очень худой и больной, и рука была тонкая и узкая. Это были вы. «Грибоедов», пьеса Ермолинского, написанная в ссылке, была поставлена в театре имени Станиславского в 1952 году Яншиным и Кондрашовым. Фраткина позвала еще каких-то режиссеров в надежде, что они возьмут вашу пьесу. Вы читали, заметно волнуюсь, из-за этого я слушала плохо, это мне мешало. По окончании чтения все выпили водки, растерзали салат и побежали в ВТО, которая помещалась рядом, за добавочной водкой. Все стали пьяные, потому что закуски не было, и вы начали кричать, что они дураки, ничего не понимают, и как только им авторы доверяют свои пьесы, а они тоже что-то кричали, но все кончилось взаимной любовью. Пьесу хвалили, но ставить ее никто не собирался. Вы содрали у меня с пальца бирюзовый перстенечек, сказали, что он принесет вам счастье, потом все ушли. На улице я оказалась между вами и Гушанским. Гушанская, режиссер-постановщик спектакля «Далекий край» Шварца в ЦДТ в 1944 году. Оба вы сильно качались. Когда у Никитских ворот я спросила, где вы остановились, зная, что Гушанскому надо поворачивать на Никитскую, я получила ответ. Буду ночевать на бульваре. Я этого не допущу, пойдемте ночевать ко мне. Пьяный Гушанский демонстративно качнулся, надвинул шапку на лоб и зашагал прочь, всем своим видом показывая всю недопустимость моего предложения. Среди ночи дама зовет ночевать первый раз увиденного человека. Мы закачались в староконюшенный переулок. Мои окна были освещены. К чести моего мужа должна сказать, что он встретил нас радостно. «Сережа, откуда ты взялся?» «Действительно, откуда?» Они знали друг друга с незапамятных времен. Появилась припрятанная четвертинка, встреченная восторженно. Я легла спать в маленькой комнате. Они в большой коротали ночь. Я проснулась утром от телефонного звонка. «Вы звонили Лене Булгаковой?» «Я у Татьяны Александровны Луговской. Так получилось, я был пьяный, и она взяла меня в свой дом. Вот так состоялось наше первое знакомство. Потом вы уехали и писали мне короткие скорбные письма, и в каждом письме грузинский рассказ. Получалось очень толстое письмо. Вы пили грузинское вино и тихо погибали в Тбилиси, а я в Москве все время думала о вас. Вспомним, как мы первый раз сели на пароход Радищев, колесный еще пароход. Какое-то было счастье иметь над головой крышу и быть вместе. Мы выходили гулять на всех пристанях, мы радовались шлюзам. В мутном воздухе шлюза мы толчками поднимались вверх. В воде плавала пена, похожая на гигантские плевки. Из-за холодной и мертвой стены шлюза, словно приподнимаясь на цыпочки, стала появляться жизнь в виде домиков с красными крышами, дороги и нескольких голодных и тощих собак. Над Угличем кудрявились старинные облака, церкви большими просфорами лежали на горизонте, заключенные в клетки из проводов и вышек. Чистенькие старушки продавали на Косогоре топленое молоко и китайские яблочки. Единственное, что омрачало мое настроение, — это ваше тяготение к буфету. Мы называли его буфет. Вы тогда старались заглушить, забить тюремные впечатления глотком горячительного. На каждой остановке, озирая окрестности, вы радостно восклицали «буфет!» «Буфет!» — вторил я сокрушенно, стараясь отвлечь вас от него. Иногда удавалось. Подъезжаем к Саратову. Вдруг Ермолинский строго и, как мне показалось, даже резко заявляет мне: «Таня, я хочу выйти в город один. С нами крестные силы, этого еще не хватало. Может, вы хотите напиться? Это можно сделать и при мне. Не хочу!» Переполненная недоумением, остаюсь на пароходе. Стоянка недлительная. Первый звонок, второй. Готовый к отплытию пароход начал дрожать, он колесный. С тревогой смотрю на пристань. Третий звонок. Среди редких людей показалась светлая голова Сергея Александровича. Стук в мою дверь. Позже он рассказал мне всю свою историю, связанную с Саратовым. Раньше он избегал говорить об этом. Когда началась война, Сергей Александрович находился в саратовской тюрьме. Сначала среди уголовников, потом его перевели в одиночную камеру. Он очень ослаб, началась цинга, нарывы на ногах. Он уже почти не вставал. И вдруг однажды его вызывают к начальнику тюрьмы, дело было к вечеру, и зачитывают постановление о том, что он подлежит высылке на 3 года в Кызыл-Орду. Его предупредили, что в течение 24 часов он должен покинуть Саратов. Ворота тюрьмы захлопнулись за ним. Куда идти? Город был совершенно незнаком ему. В каком-то беспамятстве он шел, куда глаза глядят. Оказался на окраине, темно. Он брел, спотыкаясь, иногда падал. Тюрьма уже казалась ему раем. Потом он набрел на какой-то дом. Из последних сил дотянулся до двери и постучал. Сначала ему не хотели открывать. Но он так жалобно просил, что дверь приоткрылась, и его втащили в дом. Его спасительница была простая женщина, работала на заводе. Ее звали Прасковья Федоровна Новикова. Она жила одна. Муж и сын погибли на фронте. Она выходила его, хотя он не скрыл, что из тюрьмы. Он несколько раз порывался уйти, чтобы не подвести ее, но она не пускала. Когда он немного окреп, то все-таки настоял на своем отъезде. Она проводила его до вокзала, перекрестила и заплакала. «Христос с тобой, Ермолов», — так она его называла. Война, ссылка, болезни, другие мытарства стерли в его памяти ее адрес. И теперь он решил ее разыскать. Постоял, подумал, в какую сторону идти. Кажется, река была слева. Пустое поле поднималось перед глазами то выше, то ниже. Холмы. Ни дерева, ни строения. Время уже на исходе, мне нужно возвращаться на пароход. Вдали показалась фигура с громоздкой поклажей на плече. Она то исчезала в низине, то опять появлялась на холме. Уже ясно было видно, что идет женщина. Я остановился, с надеждой спросить у нее, где же тут могут быть хибарки и куда они делись. Или я пошел в другую сторону. Приблизившись ко мне, женщина вдруг бросает поклажу на землю и с криком «Ермолов! Жив!» начинает обнимать меня. Передо мной стояла сама Прасковья Федоровна. Все, что я успел, это расцеловаться с ней и записать ее адрес. Невероятно! В жизни такого не бывает. С этого времени, в течение нескольких лет, во взаимоотношении с Прасковьей Федоровной Новиковой вступила я. Пошли посылки из Москвы в ее адрес. А потом пришло печальное известие, что адресат выбыл. Смерть прервала эту связь с Прасковьей Федоровной, женщиной, спасшей жизнь Сергея Александровича. Вот такой необыкновенный случай был с нами, когда в 1949 году плыли на колесном пароходе «Радищев» в Астрахань. Мы сидели на бульваре. Собственно говоря, это был не бульвар, а кладбище, которое тянулось вдоль всего Сталинграда, будущего Сталинграда. Ближе к реке стояли трущобные черные дома. Около бульвара кое-где вырастали новые. Ближе к окраинам люди жили в фундаментах бывших домов или в подвалах. Так среди кирпичной кладки проделано окошечко сантиметров 30, и на нем даже повешена половина занавески и цветочек в каком-нибудь черепке стоит. Все как следует. Вдоль города все могилы, могилы и цветы около них. Так проглядывал будущий бульвар. Легкий ветерок приносил запах тлена. Все смешалось вместе. Бульвар вытеснял кладбище. Стояли лавочки, намечались будущие фонтаны, в которых вместо воды стояла грязь. Я приехала в Верею. Лена Фраткина мне позвонила оттуда, что она сняла мне комнату. Это был первый раз, что мы будем жить вместе с Сережей не на пароходе, а в доме, и это был очень важный момент в моей жизни. У Сергея Александровича еще не было настоящего паспорта, и мы должны были жить врозь, я дома, а он у тетки. Итак, я приехала в Верею, я нашла этот дом. На крыльце хозяйка разжигала примус. У нее не было рук, только два пальца, остальное — культи. Она умело владела своими обрубками. Была еще не старая, и довольно красивая женщина. Провела меня в комнату, выкрашенную в ужасный голубой скамеечный цвет. В углу запихана швейная ножная машинка, в другом кровать с продавленным матрасом, вот и все. Под грязным окном почти вплотную дачная уборная. Внесла вещи, в отчаянии села на драный пружинный матрас. В этой комнате нельзя было жить. Здесь можно было только погибать. Я хотела жить, поэтому вышла на улицу и пошла, куда глаза глядят. Через лужайку по утоптанной глиняной розоватой тропинке, мимо колодца, мимо чужой, неодинокой жизни, мимо забора и сада, увешанного яблоками. На заборе сидел озорной мальчишка. Счастливый дом, окруженный яблоками. «Мальчик, мальчик», — сказала я, — «не сдается ли здесь комната?» «Нет», — сказал он, сплевывая. Потом ткнул пальцем в дом напротив, я не смела подойти к нему, так он был важен и красив, и сказал, «Вон туда стучись». Там жильцы съехали на днях. Очень петухи кричали, спать не дают. Хозяйка курей держит. Совершенно очевидно, что я не буду писать о Булгакове, которого я не знала, хотя и любила, а только о Ермолинском, которого и знала, и любила, о его трудной жизни, а не о Булгаковской. Милый Сереженька, вас уже нет на свете, а я все время с вами разговариваю. Да, вы были правы, а я была дурой. Вы были правы, когда говорили, что Булгаков — гений. И не оттого я убедилась в вашей правоте, что все кругом кричат, что Булгаков — гений, и пишут про него, и вдруг все стали его друзьями. Нет, не от этого. Просто я сама по себе, как в потемках, пробираюсь к вашим словам и перечитываю «Мастера» и «Маргариту». Какая непоколебимость, какая твердость духа была у вас. Я все время думаю, что я должна, я обязана написать о вас. Но мысли рвутся, все какие-то куски сцен в голове, и на глаза набегают слезы. Буду писать кусками, отрывками. Рука не пишет, глаза не видят, голова как болванка для шляпы. Вы твердо говорили: Миша — гений. А я вам: почему вы так твердо это говорите? Вы же в ответ: когда Булгаков первый раз прочел кусок из «Мастера и Маргариты», кажется, это было где-то около или на собачьей площадке, и Миша неуверенно посмотрел на меня: ну, как тебе? Я твердо ответил ему: Миша, по-моему, это гениально. И сейчас я говорю то же самое. И вы увидите, что через 3 дня, как только будет напечатан «Мастер», то же самое будет говорить весь мир. Какая преданность духа! Спорить с ним и возражать было бессмысленно. Почему вы не написали, что у вас сохранились ответы Булгакова на ваши шуточные вопросы, которые вы задавали ему перед его смертью, желая под любым предлогом выудить из него побольше фактов его жизни? Вы были уверены, что со временем это будет драгоценным документом, исповедью гения. Вы ведь всегда говорили: Миша был гений, а я спорила, не понимала. Не будем забывать, что это сочинение писал в 60-е и 70-е годы, задолго до всех последующих публикаций о Булгакове, и было опубликовано после 3 лет хождения по инстанциям только в 81-м году с изъятиями цензуры. Есть разные подвиги. Быть гением — тоже подвиг. Ратное поле — тоже подвиг. Отсидеть за своего друга в тюрьме и после этого в трудные годы молчания и опасности написать откровенно про его жизнь — тоже подвиг. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Ермолинская работала над записками о Булгакове буквально до последних дней. Они обрываются на полуслове. Еще раньше, поняв, что жить ему осталось мало, он составил конспект второй части, комментарий. «Не только мы выбираем друзей, но ведь и они нас выбирают». Это Сергей Александрович и Михаил Афанасьевич. «Страшные сомнения обуревают меня. Как я должна писать? То, что я знаю и слышал, и что Сергей Александрович даже для себя, даже шепотом, даже для памяти не смел написать, только один раз в жизни он мне все рассказал». Сергей Александрович даже в самые счастливые периоды своей жизни все равно ощущал необходимость выброса из души отравы и унижения, которые оставила в нем тюрьма. «Все отвиливаю и отвиливаю я от работы. То дождик пошел, то приступ астмы начался, то очень тяжело перечитать рукопись. Да, тяжело. Да астма, да дождик. Все это есть, но трудиться надо, пока я еще жива. Давайте-ка пошутим с вами, Сереженька, как мы это делали неоднократно. Навалили вы на меня работу выше головы, сами исчезли, а я должна отвечать за каждое словечко, каждую буквочку. Могу ли я притронуться к вашим строчкам? Нет, не могу, не имею права. Давайте вместе вспоминать все сказанное мне и не указанное в вашем черновике. Почему нет увлекательного рассказа о том, как вам по распоряжению пахана торжественно вернули украденную одежду? Почему не рассказано, как, сгибаясь под тяжестью досок, носили в парильню уголовники ваши нары, а вышли в баню барином рядом с паханом? Ведь вы сами говорили, что эта жизнь была единственным счастливым временем вашего заключения. В 1948 году вы приехали насовсем в Москву. На птичьих правах, но приехали. И тетка Тека Ульянинская определила вам комнату. Начались хлопоты о прописке, разрешили на полгода, потом опять хлопоты, милиционер, вызовы куда надо, отказ, разрешение и так далее.